Падунг Яньлянь. Пункт прибытия Солярис-7. Маршрут Тамаринт, Объединённая Федерация. Дэвид устал. Дейра положила его головку к себе на колени и заботливо укутала одеялом. Поглаживая сына, она разглядывала сидевшего впереди неё человека. Не отрываясь, он смотрел на экран и был всецело поглощён разворачивающейся битвой. Слава богу, что ему хватило ума надеть наушники. Но он так увлёкся, что как настоящий болельщик сопровождал свои переживания то раздражёнными, то радостными возгласами. Дейре очень хотелось, чтобы он замолчал, но он, казалось, только начинал входить в раж. В конце концов Дейра дотронулась до его руки и попросила. «Извините, мой сын устал. Вы не могли бы говорить потише?» «Что? Что случилось?» – вскрикнул мужчина, но, вспомнив, что сидит в наушниках, снял их и, улыбнувшись, спросил. «И извините, пожалуйста, что вы сказали?» «Не могли бы вы переживать потише? Мой сын очень устал, пусть поспит». «Ну, разумеется», — ответил мужчина очень дружелюбно. «Но только я думаю, что ему было бы интересно посмотреть это». Дейра покачала головой. «Я не разрешаю ему смотреть битвы». «Но это не просто битва, мадам, это искусство. Кай Аллард Ляо защищает титул чемпиона. Это история». Он снова стал всматриваться в экран. Кай управляет таким же боевым роботом, какой был у его отца, видите? А сама битва происходит на арене, называемой заводом. Дейра закрыла глаза, пытаясь сдержать внезапно накатившие слезы. «Пожалуйста», — умоляющим голосом произнесла она, — «не могли бы вы посмотреть это в салоне? Мой сын, его отец, он пропал, его забрала война, кланы». Мужчина сочувственно посмотрел на Дейру. «О, да, конечно, я пойду посмотрю битву в салоне. Тем более, что здесь слишком маленький экран». «Благодарю вас», — произнесла Дейра, прежде чем за ним закрылась дверь. И тут ее осенило, что это из-за ее глупости Кай выбрал профессию бойца. Это она сама превратила его в того человека, которого боится показать собственному сыну. Дейра прильнула к холодной пластмассе иллюминатора, пытаясь увидеть планету, к которой они приближались. И совсем неожиданно поймала себя на странной мысли. Всем своим существом, всем сердцем она хотела только одного – чтобы Кай остался жив. Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. «Мое преимущество в скорости», – думал Кай. Он выпрямился, вышел из-за валунов и метнулся в состоящий из арок узкий проход, в котором только что исчез катафракт. Выставив вперед левую руку, он добежал до входа в него и ушел влево. Пробираясь по узкой, заваленной кусками феррабетона и металла, узкой тропке вдоль прохода, он держал под прицелом правую сторону. «Давай, выходи», — шептал Кай. «Я знаю, что ты где-то там». Кай ожидал, что Ву выйдет из прохода. Он прятался там, иначе выстрелил бы в левый фланг Кая из укрытия, если бы тот попытался продвинуться через завалы на противоположную сторону уровня. Кай хотел вытащить Ву из укрытия ближе к выходу, но его противник не собирался биться по правилам, навязываемым Каем. Если бы Ву сделал так, как предполагал Кай, тогда он подставил бы под удар свою поврежденную руку, в то время как раненная сторона Кая оказалась бы под защитой арки. Вместо того, чтобы наполовину выйти из арки, Ву развернул своего робота таким образом, чтобы встретить Кая в равной позиции. Когда он появился перед Каем, то стоял ближе к центру, чем ожидал Кай, но корректировка прицела не заняла много времени. Оба выстрелили одновременно, но на этот раз Ву оказался не столь удачливым. Он выпустил лучи из обоих лазеров, но те прошли мимо, оплавив плиты. Выстрел из Пии оказался много точнее. Броня на правой руке Центуриона была прошита насквозь, от локтя до плеча. Ву привел в действие автоматическую пушку и выпустил в Кая длинную очередь снарядов. Большинство из них тоже не достигли цели, но часть попали в цель и сорвали куски брони с левой стороны груди робота. От ударов снарядов Кая могло развернуть спиной, и, пытаясь удержать равновесие, он пошел вперед. В очередной раз, выдержав удар, Кай мгновенно ответил мощным огнем. Оба импульсных лазера Центуриона разрезали броню в центральной части катафракта, но не достали до почти бездействующей правой руки. Выпущенный из винтовки Гаусса шар попал в левую руку катафракта чуть выше локтя. Сбив с нее остатки брони, снаряд пробил баки с охлаждающей жидкостью, и желто-зеленый поток хлынул на землю. Кай понял, что Ву обречен. Еще один обмен ударами, и все будет кончено. У него оставался единственный шанс, и Кай понял, что Ву им воспользуется. Только один выстрел может принести Ву победу, а как показала битва, он способен стрелять очень точно. К тому же продемонстрированная им тактика говорит о том, что Ву достоин быть чемпионом Соляриса. «Нет, Ву», — думал Кай, — «сейчас тебе придется немного пошевелить мозгами». Кай перестал двигаться влево и бросился прямо вперед. Он засек катафракта у кучи обломков и моментально пригнулся. Кай управлял роботом настолько искусно, что, несмотря на громадные размеры машины, мог заставить ее двигаться быстро и почти бесшумно. Очень немногие могли делать то же самое, но еще меньше бойцов предполагали наличие у Кая такого умения. «Вот поэтому я и чемпион». Кай неслышно повернул робота влево и навел прицел на катафракта. Ву также повел своего робота вперед и выкинул правую руку из-под одной из арок. Если бы Кай продолжал двигаться влево до очередного обмена ударами, он оказался бы на открытом пространстве, полностью незащищенным, тогда как Ву находился бы в укрытии. Но сейчас Кай находился на той же стороне, что и Ву, и в невыгодной позиции оказался катафракт. Он не мог использовать самое мощное свое вооружение. Первый импульс лазера прорезал одну из опор, не причинив катафракту никакого вреда. Но зато другой срезал остатки брони с правой стороны корпуса робота. Кроме этого, Ву потерял автоматическую пушку ЛБ-100Х. Энергетические лучи превратили ее казенную часть в комок металла. Серебристый шар, посланный из винтовки Гаусса, попал в ногу робота Ву, снес с нее почти 70% брони и свернул на бок колено. Тщетно пытаясь устоять, Ву балансировал левой рукой робота. Но это продолжалось недолго, и через несколько секунд катафракт рухнул навзничь. Если бы Кай сражался с другим бойцом, он бы включил радиосвязь и попросил противника сдаться. Но гордый и честолюбивый Ву отверг бы подобное предложение. Повреждения были огромны, финал битвы очевиден, но Ву привык сражаться до конца. С большим трудом, но катафракт еще был способен сопротивляться. Кай осторожно приближался к нему, держа ноги робота под прицелом. Очередной импульс лазера срезал броню с его правой ноги, а последующий выстрел из винтовки Гаусса насквозь пробил его левое бедро. Он порвал сделанные из миомера мышцы и перебил ферротитановую бедренную кость. Кай включил радиосвязь. «Ты хорошо бился, Ву Дентань, но если не возражаешь, давай на этом закончим». «Благодарю за предложение, Кай», — ответил боец. «Ты знаешь, что я никогда не прекращаю битвы, но сейчас я согласен. У меня скоро родится сын, и мне хотелось бы увидеть его». Кай засмеялся. «А мне хотелось бы, чтобы у твоего сына был отец. На этом все. Я защитил свой титул, но не считаю тебя побежденным».